Глава 53. Я благодарна Богу, что ночь не длится вечность. Она вползает в утро. Самую грустную, но хотя бы не страшную часть суток. Надо сказать, сегодня оно отличалось от остальных. Как только я открыла глаза, то сразу поняла, что не дома. Идущий сверху свет делал спальню непригодной для сна в раннее время суток. И я знала только одну такую спальню со стеклянной крышей на Староневском проспекте. Приподнявшись на локтях, я без особого удивления увидела спящего рядом Ника и погладила его по волосам. Как я тут оказалась, я не имела ни малейшего понятия. На полу замерла опрокинутая бутылка. Я взяла ее и, удостоверившись, что на дне плещется что-то темное, сделала два жадных глотка. Да, добровольную амнезию. Собственной мне мало. Звуки были громкие и не очень-то приятные. Ник проснулся, и пока я одевалась, напряженно следил за мной. «Ты уходишь?» — спросил он. «Да. Который час?» 11. Я схватилась за голову. Из-за моего поведения дети прогуляли школу. Он поставил пластинку, заиграла музыка, а я прикончила бутылку и поднялась. «Нино, ну так же нельзя. Не уходи». Я нежно выдохнула. Впервые за долгое время. Я дышу нашим запахом. Им пропахла вся комната. Ник бросил на пол недокуренную сигарету и быстро сказал: «Я тебя люблю». «И я тебя». «Я в смысле по-настоящему люблю. Я думаю уйти от жены». «У тебя, Ник, сбитые на бок, изуродованные мозги, которые ищут только неправильную любовь». Он немного подождал реакции, но я молчала, и он продолжил. «Если бы ты ушла от мужа, то я, может быть, тоже ушел бы от жены». «Может быть». «Ты же понимаешь, что так, как сейчас, это не предел мечтаний». «И что это, Ник? Предложение жить вместе? Или хрень? Ты не мог бы нормально формулировать? Так, чтобы мне было понятно. Так, чтобы я не переспрашивала». Я не переспросила, конечно. Не добившись от меня ни слова, он стал просить хотя бы секса. «Давай еще раз. Пожалуйста». Тяжеленькая от французского вина голова гудела, но требовала приключений. Поэтому я переспала с ним еще раз, прежде чем бросить навсегда.